Эти двое и разглядывали теперь Анетту в свете фонаря на улице Жир. Один, мрачно дымя сигарой, другой, склонив голову на бок, как любопытная грустная птица. И оба молчали. Рене Вальс с кепкой в руке почтительно держался в тени. Лишь много позже Анетта узнала, что заставило Альфонса Ликера заинтересоваться ею. Профессионалы давно заметили ее исключительную красоту и естественную грацию, но для того, что замыслил Ликер, одной красоты было мало. Требовались еще живой ум, способность быстро учиться и усваивать, честолюбие и отвага. А дело было в том, что как раз в тот момент в деятельности Ликера произошел неожиданный и резкий поворот. Его одолевала неутолимая страсть к могуществу, которую лишь распаляли все его успехи. 10 лет владычества в преступном мире, страх, который он всем внушал, связи в полиции и лесть прихлебателей, вскружили ему голову. Он возомнил, что рожден для великих свершений и стоит неизмеримо выше простых смертных. Словом, что он сверхчеловек, но до сих пор не смог как следует применить свои дарования. Он был не слишком умен, не прочитал за всю жизнь ни одной книги и потому благосклонно прислушивался к удобным демагогическим оправданиям своих преступных деяний и уверениям, что на самом деле он настоящий идеалист, но сам того не знает. Ликер и так не сомневался в том, что он великий человек, но не подозревал, что вся его бандитская карьера — ничто иное, как бурный и непрестанный протест против существующего строя. Не знал, что он анархист, реформатор, и часами, не выпуская изо рта сигару, завороженно слушал голос, чрезвычайно убедительно растолковывавший ему, в чем истинная цель и смысл его жизни. Упоительный голос воспевал ненависть и могущество, разрушение и возмездие. Он, Ликер, потому нарушал закон, что ненавидел любое насилие общества над личностью, любой механизм принуждения. Потому совершал преступления, что хотел отплатить буржуазии, угнетающей трудящихся, той же монетой, поскольку это единственная доступная ему форма сопротивления. Все свидетельства современников гласят, что именно такой магнетической силой обладал голос Армана Дени. Вот что пишет чемпион по шахматам Гуревич, в молодости примыкавший к анархистскому движению, в своей книге «Воспоминания шахматной доски». «Голос мужественный, звучный, он не столько убеждал вас вескими аргументами, сколько чисто физически заражал и покорял. Так что вам самим хотелось соглашаться с ним. Прибавьте к этому незаурядную внешность, такая под стать наполеоновским маршалом, буйные кудри, пламенные черные глаза, высокий лоб, чуть приплюснутый, похожий на кошачий, нос. От него исходила какая-то непререкаемая животная сила, так что воздействие его на окружающих казалось чем-то обусловленным самой природой. К несчастью, 20 век явил множество примеров подобным образом одаренных личностей. Я слышал, что говорил о нем Кропоткин после их встречи в Лондоне. Это неистовая натура, и я не знаю, отдает ли он свою страсть на службу нашим идеям или, наоборот, наши идеи на потребу своей страсти. Арман Дени был сыном богатого торговца сукном из Руана. Он рос очень набожным, пылко верующим юношей, что, скорее всего, не вязалось с образом жизни его семьи, превыше всего ставившей деньги, и пошел учиться в иезуитский коллеж в Лизье, где поражал учителей ярко выраженным духовным призванием, блестящим умом и удивительным ораторским даром. После коллежа его послали в семинарию в Париж, и там вера оставила его, точнее перекинулась на другой, противоположной религии предмет, но осталась столь же ревностной. Он сам напишет в книге «Мятежная пора», что его резко отвратили от веры и придали решимость бороться со злом, не дожидаясь страшного суда, не столько прочитанные книги, сколько зрелище бедных кварталов столицы, где царит нищета и несправедливость, при том, что правящая буржуазия равнодушна к бедственному положению народа, которое усугубляется ужасами промышленной революции. И он стал служить благу человечества так же яростно и непреклонно, как инквизиция служила Господу Богу. «Он принадлежал к тем людям, — говорит Гуревич, — которые одержимы жаждой абсолюта, по сути, несовместимой с жизнью. Они гневно восстают против всех и всяческих ограничений — моральных, интеллектуальных, исторических и даже биологических, которыми обременен человеческий удел. Их бунт сродни прекрасному гимну, а философия подлинно поэтична, и к ним отлично подходит знаменитое высказывание Горького о лирических клоунах, исполняющих свой номер на арене капиталистического цирка. Их диалектический экстремизм подчас доходит до абсурда, и я припоминаю типичный случай такого рода. Арман Дени, я убедился в этом сам, превосходно играл в шахматы. Но однажды в моем присутствии обозвал эту игру никчемной и вообще дошел до того, что объявил ее изобретением халдейских жрецов, призванным отвлечь мыслительные способности народа на пустые игры и таким образом помешать ему думать о реальных вещах и приходить к опасным для власть имущих выводом. Он порвал с христианством весьма театрально и проделал это с таким ожесточением, какое сопутствовало всем крутым поворотам на его пути великого анархиста. Однажды в воскресенье, когда толпа верующих ждала в церкви появления отца Арделя, послушать его проповеди сбегался весь Париж, на кафедру взошел молодой человек с невероятно красивым мужественным лицом, в котором свет боролся с мраком. Подался вперед, на миг застыл, как подстерегающий добычу зверь. Публика мгновенно поддалась его притягательной силе и, затаив дыхание, благоговейно ждала, чтобы из его уст полились божественные откровения. Представьте же себе их изумление, когда юноша внезапно вскинул руку и потряс над головой дохлой крысой, которую держал за хвост. «Смотрите, Бог умер!» — закричал он, и неистовой веры в его голосе было больше, чем простого богохульства. «Бог умер! Вставайте, люди доброй воли! Воспряньте из тьмы! Вставайте на борьбу за лучшую долю здесь, на земле, за братство и разум!» Средний доход собравшихся в церкви людей доброй воли равнялся примерно 5000 золотых франков в год. Еще прежде, чем Кощунника задержала полиция, его изрядно потрепала толпа, писала газета «Журналь де Деба». Армана Дени несколько месяцев продержали в лечебнице святой Анны, поскольку было несомненно, что устроить такое безобразие мог только душевно больной. Он воспользовался пребыванием там для разработки теории, позднее ее присвоили некоторые ученики Фрейда, которая объясняла большую часть психических расстройств порабощением человеческой личности и вопиющим противоречием между естественными устремлениями человека и препятствиями, которые ставит на их пути общество. Сноска. Эта теория изложена в статье, опубликованной в газете «Ревю анаршист» от 20 марта 1882 года под псевдонимом Люка Дюваль. Примечание автора. Кропоткин зашел еще дальше. Он утверждал, опираясь на выводы некоторых современных ему натуралистов, что агрессивность диких животных не врожденная, а приобретенная под действием голода и вынужденной борьбы за жизнь. В архивах полиции имя Армана Дени появляется в первый раз в 1884 году с довольно комичной, если подумать о том, сколько убийств он уже успел совершить, пометкой «держать под надзором». В то время он жил где-то в парижских трущобах вместе с неким Кёнигштейном, более известным впоследствии как Равашоль. Сноска. Равашоль, настоящее имя Франсуа Клавдий Кёнигштейн, 1859-1892, французский анархист, казненный за совершенные им политические убийства. Деканом и Дардаром, которые 7 лет спустя взорвут дом советника Бенуа, председателя первого во Франции суда над анархистами, устроенного после демонстрации в Клиши. Арман Дени считал преступников жертвами и врагами общества, а, следовательно, своими естественными союзниками. Преступные наклонности он рассматривал как результат угнетения и классовой эксплуатации и говорил, что преступники — это идеалисты-левши, выражение, ставшее крылатым. Он был очень умен, умел пускать в ход хитрость и демагогию, оправдываясь великой целью. И не исключено, что вполне сознательно морочил головы бандитам, когда распинался перед ними в публичных домах и объяснял, что преступление — это их способ протеста против социального строя, основанного на несправедливости и эксплуатации. Они слушали, развесив уши, и даже чувствовали себя польщенными. Голос Армана Дени оказывал на них такое магическое действие, что, не понимая ни словечка из его речей, они с ним соглашались. Проститутки заливались горючими слезами, когда этот парень, писаный красавец, называл их товарищами по борьбе и жертвами общества, где, цитата, «деньги решают все, армия убивает своих, религия благословляет убийц, а полиция омывает трупы». Конец цитаты. И так велика была сила его красноречия, что уголовники уходили из кабака, полные решимости превзойти в злодеяниях самих себя, переглядывались с умным видом, кивали и говорили: «Он прав», хотя вряд ли могли бы повторить, что он им говорил. Комиссар Маньен рассказывает, что из-за проповедей Армана Дени в кабаках и борделях преступность в столице увеличилась настолько, что у полиции опускались руки. Молодой анархист, несомненно, обладал даром leadership, лидерство, который в 20 веке сделал бы его выдающимся общественным деятелем. Леди Эл всегда думала, что Арман родился слишком рано. Но один человек особенно чутко внимал Арману Дени, часами слушал его и мечтательно взирал на него своим сумрачным взглядом. Это был Альфонс Ликер. Слова юноши-анархиста давали пищу его мании величия, все усугублявшейся из-за известной болезни. Он находил в них оправдание и хвалу, которых так жаждал. Каждое слово ложилось на душу, каждая фраза попадала в яблочко. Слушая этот голос, бесстрастный с виду апаш, жующий потухшую сигару и поигрывающий золотой цепочкой, видел себя на трибуне под черными знаменами перед ликующими толпами. Да, да, это он, заклятый враг общества, он избран судьбой, чтобы стать кумиром благодарных масс, а сутенером-шантажистом, убийцей, в конце концов королем преступного мира, он стал лишь для того, чтобы еще больше подорвать и без того расшатанные устрои существующего строя. Он ненавидел богачей, угнетавших народ, да он и сам был из народа. Жокей в клетчатой кепке со свернутой на бок башкой и унылой рожей всегда сидел рядом, поглядывая на своего спутника голубыми глазами под изломанными, как у Пьеро, бровями. Решающая встреча Армана Дени с Ликером произошла в игорном доме некой баронессы де Шамис в ночь после ограбления банка Жюльен на улице Итальянцев. Тяжело раненый кассир сумел подробно описать приметы нападавших, так что участие в деле Армана Дени было точно доказано. Баронесса, сомнительная особа с густо накрашенным, а потому похожим на гипсовую маску лицом и подслеповатыми глазками, глядящими сквозь черепаховый лорнет, впустила в маленький салон позади игорного зала Армана, а вскоре туда же зашел Ликер, все еще держа в руке стопку наполеондеров. Арман Дени знал, если этот человек не возьмет его под свое надежное покровительство, ареста не миновать. Улизнуть незамеченным не удастся. Кто видел его однажды, никогда не забудет. Красота юного революционера была изъяном, всю жизнь вредившим его работе. С другой стороны, многие искали объяснение безграничной власти, которую Арман Дени заполучил над Ликером, в каких-то скрытых гомосексуальных наклонностях этого бандита. Так или иначе, но самый опасный человек во всем Париже, который подкупал полицию и шантажировал членов правительства, становился совершенно безоружным перед автором мятежной поры, и ни чудовищное честолюбие, ни стремление к могуществу, ни даже глупость не могли в полной мере объяснить неотступное желание Ликера быть все время вместе с Дени и странное влияние, которое тот имел на него. Итак, он стоял посреди салона с желтой обивкой, поигрывая золотыми монетами и не сводя горячечного взгляда со своего искусителя. Похоже, он и правда не столько слушал, сколько смотрел, и поддавался не столько словам, сколько произносившему их голосу. Наступил решительный миг. «Ты должен прямо сейчас сказать, хочешь ли ты до конца своих дней оставаться тем, кто ты есть теперь, или пойти гораздо дальше, вознестись гораздо выше, показать всему миру свое истинное лицо. Ведь никому не ведомо, каков ты на самом деле. Никто не понимает сути твоего бунта против установленного порядка. Ты для всех просто скотина, грязное и опасное животное, которое приходится ублажать только и всего. Спрашиваю тебя в последний раз. Ты хочешь действительно прославиться? Хочешь войти в историю человечества наряду с величайшими людьми? Хочешь обессмертить свое имя. Хочешь, чтобы угнетенные народные массы обратили свой взор на тебя, чтобы они повторяли твое имя, и чтобы этот ропот превратился в торжественную песнь, эхо которой будет вечно звучать в новом свободном мире? Ликер по-прежнему стоял, как вкопанный в желтом салоне, и сжимал в руке монеты. Кровь бросилась ему в лицо, он побагровел, и на лице его отразилась заносчивость, граничащая с безумием. «Бедный Альфонс», — подумала леди Эл, — «он тоже родился слишком рано. Ему бы жить во времена Шлагетеров, Хорстов Весселей, Рудольфов Хёссов, Муссолини и Гитлеров, когда орды в коричневых и черных рубашках маршировали в сапогах по всей Европе». В конце концов, будущий властитель Италии в юности сам перевел речи бунтовщика Кропоткина и заявил, что эта книга князя-анархиста написана с огромной любовью к угнетенному человечеству и исполнена доброты. Вероятно, в Альфонсе Ликёре и была та смесь гомосексуальности и любви к грубой силе, которая привлекла к фашистскому движению лучших его сторонников. Однако возможно также, что он и правда желал, пусть не совсем осознанно, втайне от самого себя, найти оправдание своим преступлениям и смысл своей разрушительной деятельности. Как бы то ни было, несомненно одно. Он не мог обходиться без Армана Дени и становился угрюмым и раздражительным, если не видел его несколько дней. В тот вечер в заведении баронессы де Шамис он слушал искусительные речи Армана молча, а когда тот замолк, еще минуту смотрел на него, потом побренчал монетами, повернулся к нему спиной и ушел в игорный зал. Арман Дени выиграл партию, хотя, скорее всего, так и не понял до конца, в силу какого сочетания причин бывший апаш оказался в полной зависимости от него. В скором времени дюжий ликер с неизменной сигарой во рту и рубиновым перстнем на руке, одетый по последней английской моде и в сопровождении перекошенного жокея, стал завсегдатаем чердачных учебных собраний и слушал объяснение тщедушного провизора с нежным личиком, как в домашних условиях делать бомбы из компонентов, которые продаются в любой аптеке. Состав этой первой анархистской ячейки был весьма причудливым. Шарманщик, всегда являвшийся со своей обезьяной, месье Пупар, писарь в Министерстве иностранных дел, который всю жизнь заполнял дипломатические паспорта, делал своим каллиграфическим почерком записи, которые потом переносились на веленевую бумагу. Виолетта Саль, школьная учительница литературы и автор пламенных статей в Перпенар, подписанных псевдонимом Адриан Дюран, сноска Перпенар, радикальная анархистская газета Эмиля Пуже, издававшаяся во Франции в 1889-1902 годах. Испанец Иррудин, который впоследствии прославился благодаря книге Кристофа Солеса. Альфонс Ликер рассеянно смотрел на эту пеструю компанию и только с Армана Дени не спускал черных-причерных глаз с расширившимися зрачками. Жокей всегда держался рядом с ним, и из-за свернутой на бок головы казалось, что он все время скептически поглядывает на все и на всех. Однажды Альфонс Ликер, решив попробовать себя в ораторском искусстве, провозгласил, указывая пальцем на Сапера. «Посмотрите на него! Он свернул себе шею на службе у английского лорда, который тотчас бросил его, как дохлую собаку. Отомстим за него!» 25 мая 1885 года на почетной трибуне Винсентского ипподрома разорвалась бомба. Три владельца конюшен и один венгерский тренер были тяжело ранены, серые цилиндры пострадавших разлетелись в разные стороны. Во всеобщей панике никто не обратил внимания на низенького человечка с печальным лицом, который спокойно отделился от толпы, подобрал один цилиндр и удалился с этим трофеем. А минуту спустя желтый фаэтон уже увозил в город Альфонса Ликера, Армана и сидящего напротив них с изящным цилиндром на коленях Жакея. «Мог бы чуток повременить, моя лошадь была у самого финиша», — вынув сигару изо рта, упрекнул Ликер своего приятеля-коротышку. В то время никто еще не подозревал о тесных связях владельца лучших публичных домов Парижа с анархистскими кругами, и долгое время его не трогали. Полиция была уверена, что хорошо знает Ликера как своего человека, знает, что он часть устоявшейся системы. Трудно было заподозрить, чтобы преступник в апогее славы, имеющий поддержку в высших слоях общества, увлекся подрывными идеями. Какой ему смысл восставать против порядка, который служит источником его доходов? Но тщеславие и мания величия побуждали его высовываться на первый план. Хоть он пока еще не хвастался открыто своими подвигами, но едва прикрытые намеки, неподобающие политические рассуждения, в которые он пускался на людях и за которыми угадывался более глубокий ум, чем его собственный, очень скоро привлекли к нему внимание. Друзья из высших сфер не раз предостерегали его. Сенаторы и министры, которым он помогал удовлетворять их порочные наклонности, проплаченные полицейские, постоянно призывали его быть осмотрительнее, но он был слишком уверен в своей власти над ними и отвергал их советы, пренебрежительно пожимая могучими плечами. Он начал вслух называть имена, обличать гнилых личностей. И скоро покровители уже не могли прикрывать его. Тщетно Арман Дени, отчетливо видевший опасность, пытался утихомирить своего чудаковатого ученика, который тем-то и был ему полезен, что оставался вне подозрений. К этому времени Арман рассорился с анархистским интернационалом, особенно с его французской частью, так что его даже не включили в состав делегации на Лондонский конгресс 1881 года. Он только что выступил в печати с яростными нападками на имевшего непререкаемый авторитет Кропоткина, потому что русский князь-анархист не одобрил его концепцию прикладной химии, согласно которой в данный момент следовало решать самые неотложные задачи и уделять больше внимания технической подготовке, то есть искусству мастерить бомбы, а не изучению теории анархизма. Кропоткин также был против привлечения школьников к бомбометанию и назвал патологической идею слепых взрывов на улицах с целью посеять панику среди обывателей и создать впечатление, что друзей народа гораздо больше и они гораздо сильнее, чем на самом деле. Со своей стороны Арман Дени упрекал Кропоткина в буржуазной чувствительности. «Бомбы и еще раз бомбы», — настаивал он. «Пусть люди ясно увидят, что правительство не в состоянии прекратить теракты». Единственное, в чем он был совершенно согласен с Кропоткиным, это в его знаменитом отрицании теории Дарвина о выживании сильнейших. Кропоткин пришел к дорогому ему заключению, что до того, как человек стал охотиться на животных, разные виды вовсе не враждовали между собой, а наоборот жили в мире и при необходимости помогали друг другу. Это забавное возрождение мифа о потерянном рае под пером корифея анархизма всегда умиляло леди Л. И радость князя Кропоткина, когда после нескольких месяцев работы в Британском музее он, наконец, представил миру свою теорию естественного братства, сравнимо с веселым удовольствием, которое чтение его трудов до сих пор доставляло леди Л. До чего романтичная душа у милейшего князя. Бомба, брошенная в кафе Тартани, наделала больше шума, чем вреда. Зато другая, взорванная в двух шагах от Елисейского дворца во время марша республиканских гвардейцев, убила 5 человек и взбудоражила весь Париж. Полиция устроила облавы в злачных местах, и блатной люд почувствовал себя под угрозой. Положение ликера стало совсем шатким, хоть он и не желал этого видеть. Пока он оставался уголовным преступником, полиция могла терпеть его и закрывать глаза, поскольку он был элементом отлаженной системы. Теперь же, когда его разрушительные действия имели политический характер, он превратился во врага общества. И, наконец, на некоем совещании в Министерстве внутренних дел, где ничего не говорилось вслух, но все друг друга понимали, было принято вынужденное решение об аресте ликера. О чем немедленно осведомили одного из самых могучих его покровителей, а он, в свою очередь, послал последнее предупреждение своему шантажисту и призвал его как можно скорее покинуть страну. Но даже после этого Альфонс Ликер не перестал появляться в модных кафе в сопровождении Жаке и разъезжать по Булонскому лесу в своей желтой карете. И только после уговоров Армана Дени согласился уехать в Швейцарию. Как раз тогда основатель газеты «Перпенар», которому надоели отговорки, колебания и сантименты Кропоткина, окончательно порвал с ним и решил создать независимое движение, направленное на прямое действие, с центром управления за границей, который будет рассылать летучие группы в разные места. Но эти амбициозные планы требовали несметных денег. Предполагалось, что добыть средства для организации и начала деятельности сторонникам перманентной революции поможет серия нападений на банки и крупных грабежей. И так было решено перебраться в Швейцарию, завершить сбор средств, а затем бежать в Италию, где братья Маротти уже подготовили целую сеть исполнителей, а ближайшей и самой значительной жертвой был назначен король Умберто. Швейцария в ту пору служила убежищем для анархистов всей Европы. И вплоть до убийства австрийской императрицы Елизаветы они жили там совершенно свободно, вели дискуссии в местных кофейнях, публиковали свои произведения и помирали с голоду. Некий Стойков, сотрудник Визевского, рассказывает в «Попутчиках», что все его пропитание за месяц состояло из 3 десятков копченых селедок, 5 килограммов хлеба и 1,5 сотен чашек кофе. Тогда как, пишет он, цитата, «вокруг, на берегах лазурных озер, было полно спесивых праздных буржуа, а в сейфах скучали их огромные состояния». Конец цитаты. Арман видел в этом типичное поведение Кропоткина и его друзей. Сам он считал постыдной глупостью и бессилием предоставлять огромным состоянием так и валяться по сейфам, а самим довольствоваться копченой селедкой и ничего не предпринимать из-за недостатка средств. Набитые сокровищами виллы по берегам Женевского озера, никогда не знавшие покушений банки с разленившимися и потерявшими бдительность охранниками. Это ли не идеальное поле деятельности? Но для осуществления своего плана Арман нуждался в смышленных сообщниках на месте, в узком кругу блестящих баловней судьбы, а таковыми он не располагал. Нужен был кто-то, кто сможет проникнуть в эту вяло взирающую на заснеженные вершины публику, в этот ходячий готский альманах, и соберет для него точные сведения о привычках, маршрутах и распорядке дня русских, австрийских, немецких и прочих тиранов, которые чувствовали себя в Швейцарии в полной безопасности, потому что вдали от собственного народа им ничто не угрожало. Да, нужен был подходящий, не вызывающий подозрений сообщник, надежный, послушный и податливый инструмент. Он сразу решил, что лучшей картой в такой тонкой игре была бы женщина. Очень молодая, очень красивая, которая смогла бы вскружить голову кому угодно, пробудить интерес у самых присыщенных и не дать ему угаснуть, когда увлечение пройдет, для чего требовались как профессиональные навыки, умение исполнить любую прихоть, так и незаурядный волевой характер, способность при любом раскладе сохранять холодную голову. Сказать об Армане Дени, что он не стеснялся в выборе средств, значит сказать, слишком мало. Экстремист, как справедливо заметил Дюрбах, с восторгом прибегает к самым постыдным средствам. Это некоторым образом подкрепляет его убеждение. Он проливает кровь не только потому, что этого требует правое дело, но и затем, чтобы доказать величие этого дела. В жестокости и мерзости средств, которыми он не гнушается, он видит скрепленное кровью доказательство того, что цель его значительна и священна. Сноска. Дюрбах. Доказательства и кровь. Фрибур, 1937 год. Примечание автора. Вот в чем причина того, что Анетту сначала позвали к Альфонсу Ликеру, потом без всяких объяснений привели в некий дом терпимости на улице Фюрси, неподалеку от большого рынка Леаль, где жизнь ее изменилась чудесным и решительным образом. «Мне страшно повезло», — сказала леди Эл. «Не будь анархистов, я бы наверняка плохо кончила. Я обязана им буквально всем». Она повернулась к поэту-лауреату, который как-то придушенно захрипел. Он вставил в правый глаз монокль и смотрел на леди Эл с недоверчивым страхом и негодованием. «Ну-ну, дружочек», — сказала она, — «не надо так волноваться. Вы похожи на моего пекинеса Бон-Бона, когда его бедняжку хватил сердечный приступ. Полно, Перси. Это было так давно, 63 года назад. Со временем, сами знаете, все утрясается. И вообще все это происходило за границей, а значит, не должно иметь никакого значения на ваш английский взгляд». Сэр Перси, всегда такой сдержанный и флегматичный, впервые в жизни потерял самообладание. «Тысяча чертей!» — взревел он. «Тысяча чертей! Вот что я вам скажу. Не верю ни единому слову в ваших россказнях. Я? Вы?» «Так-то лучше», — сказала леди Эл. «Вам бы почаще выходить из себя, милый Перси. Так вас, по крайней мере, заметно. А то иной раз кажется, что вы всю жизнь положили на то, чтобы не бросаться в глаза. В чем, надо сказать, весьма преуспели. Боже милостивый, Диана, вы переходите все границы. Конечно, вы всегда любили скандальные выходки, Не зря Арнольд Беннет говорил, что вы, как все подлинные аристократы, по натуре террористка, и шутки ваши, как бомбы. Он вдруг осекся и ошеломленно уставился на нее. К удовольствию леди Л, слова, которые он произнес, явно разбудили в нем некие ассоциации. «Продолжайте. Продолжайте», — вкрадчиво сказала она. «Ваши мысли принимают любопытный оборот». Сэр Перси словно что-то судорожно проглотил. Возможно, собственные мысли. «Но в этот раз вы зашли слишком далеко. Да еще и в свой юбилей, когда сама королева прислала вам такое трогательное поздравление. Вы носите одно из самых славных имен в стране. Ваша жизнь — открытая для всех книга, образец достоинства, благородства и красоты. И вдруг вы заявляете, намекаете, даете понять. На лице сэра Перси Родинера было написано такое горестное возмущение, что леди Эл невольно вспомнила и повторила то, что уже говорила в его утешение в сходных обстоятельствах, когда японцы потопили у берегов Сингапура два других достояния империи — военные корабли «Prince of Wales» и «Repulse». «Успокойтесь, друг мой, Англия устоит». «Не трогайте Англию», — снова взвился поэт-лауреат. «И имейте в виду, вам не удастся заставить меня поверить в те ужасы, которые вы о себе рассказываете. Да, шокировать людей — ваша привилегия. Но достаточно открыть книгу Пэров Бёрка» — сноска «Книга Пэров Бёрка» — генеалогический справочник британской аристократии. «Достаточно взглянуть на портреты ваших предков. Вы, урожденная Диана де Буазаренье, в первом замужестве графиня де Камоэнс, один из ваших предков участвовал в битве при Кресси. Нам стоило большого труда соорудить все эти фальшивки», — сказала леди Эл. «Месье Пупар, казенный каллиграф, отлично поработал. Особенно убедительны как раз документы, касающиеся битвы при Кресси. Чтобы состарить их, понадобились всякие кислоты. Понимаете, Арман никогда ничего не делал наполовину. Все одержимые химерами идеалисты питают безудержное пристрастие к практическим деталям. Таким образом, они соприкасаются с реальностью. Что же касается фамильных портретов, я кое-что расскажу вам о них. Это забавная история. Впрочем, в павильоне вы сами убедитесь, что я ничего не выдумываю. Пойдемте. Думаю, вам будет полезно выпить рюмочку коньяку». Поэт-лауреат промокнул лоб носовым платком. Предзакатное солнце висело в ветвях каштана огромным спелым плодом и озаряла леди Эл снисходительной улыбкой. В воздухе пахло сиренью, последней в это лето и, возможно, в ее жизни. Но не стоило думать о смерти, это слишком печально. С лужайки, где дети затеяли игру в крокет, раздавались веселые голоса и взрывы смеха.